Сорвиголова с пылающими от гнева глазами, с исказившимся лицом, страшный, несмотря на свое шутовское одеяние, приблизился к уланам и негодующе бросил им в ответ: «Вы еще смеете говорить об уважении к военнопленным? Вы, грабители ферм и поджигатели нив, убийцы женщин и детей! Вы, подвергающие военнопленных жестокой и позорной пытке подколоть свинью! Вы, палачи, позорящие свои мундиры, которых следовало бы беспощадно истребить всех до единого! И вы еще смеете называть себя солдатами! Вы, уланы майора Колвилла, достойные помощники этого золотопогонного убийцы!» Сраженные жестокой, но вполне заслуженной отповедью Жана, и к тому же весьма неважно чувствовавшие себя под дулами двух карабинов, все три улана беспрекословно сдали оружие. Сорвиголова овладел собой и снова обратился к ним более спокойным тоном. «Чего, собственно, вам было от нас нужно? И кто вас послал в погоню? Ведь в английском лагере мы сошли за пастушек». «Дело в том, — ответил один из улан, — что после вашего ухода к водохранилищу прибыл майор Колвилл. Он увидел на своем объявлении подпись капитана «Сорвиголова». У него возникли подозрения. Он приказал нагнать вас и во что бы то ни стало доставить к нему». «Значит, только для того, чтобы поймать каких-то жалких пастушек, он рискнул целым взводом?» «Выходит, так?» — подтвердил улан. «Что ж, если Колвиллу так нужны три пастушки, я, пожалуй, отправлю их к нему». При этих словах лукавая улыбка озарила лицо капитана «Сорвиголова». «Разденьтесь», — приказал он улану. «Снимите с себя доломан, брюки, сапоги». «Но, мистер Брейкнек, без возражений. А то сами видите, сестрица Наати уже косо поглядывает на вас и играет собачкой своего карабина. Поспешите же, вы рискуете жизнью». В мгновение ока солдат сбросил себя в военную форму, а Сорвиголова столь же быстро освободился от одежды сестрицы Беттие. «Теперь с насмешливой серьезностью, — продолжал Сорвиголова, — получайте мою одежду в обмен на вашу. Поворачивайтесь, поворачивайтесь. Натяните корсет. Влезайте в юбку. Да не забудьте чепчик, эту существенную принадлежность женского наряда». В полном отчаянии, подавленный смешной и жалкой ролью, которую заставил его играть неумолимый победитель, улан угрюмо повиновался, а Сорвиголова облачился тем временем в военную форму цвета хаки. «Отлично! Если бы не усы, вы вполне сошли бы за кузину Беттие. Не угодно ли вам для такого случая срезать их? А теперь подержите лошадей, да смотрите без предательства. Эй, номер два! Ваша очередь. Снимайте форму. А ты, Фанфан, отдай этому джентльмену свои тряпки». Номер второй заколебался было, но Сорвиголова навел на упрямца карабин и холодно произнес: «Считаю до трех. Если при счете три вы не будете раздеты, я всажу вам пулю в лоб. Раз, два. Отлично. Вы чудесно поняли меня. и этот улан разделся в мгновение ока. «Теперь твоя очередь, Фанфан», — продолжал, улыбаясь, Сорвиголова. Второй улан был высокого роста и плотного телосложения. Фанфан же тощ, как скелет, а ростом от горшка два вершка. Доломан улана почти прикрыл его ляжки, а брюки пришлось подтянуть до самых подмышек, и все же они волочились по земле. Сорвиголова залился гомерическим хохотом. Даже на губах серьезного Поля появилось что-то вроде улыбки. До того потешно выглядел парижанин. Но Фанфан не растерялся. Засучив рукава и подвернув края брюк, он иронически с комизмом подлинного гавроша разглядывал свой наряд. А злосчастный улан, невообразимо смешной в слишком коротком и узком женском платье, походил на одну из тех жалких марионеток, которые сваливают ударом меча на деревенских ярмарках. Третий улан сам догадался, что самое лучшее для него — как можно скорее покончить с переодеванием. Обмен одежды с Полем произошел без инцидентов, и в две минуты все было закончено. Сорвиголова снова стал серьезным. «Вы свободны!» «Ласно!» — с достоинством сказал он уланам. «Садитесь на коней и возвращайтесь в лагерь. Поклонитесь от меня майору Колвиллу и скажите ему, что вместо пастушек я посылаю ему их тряпье. Ничего большего на этот раз, к сожалению, сделать для него не могу». Взбешенные, подавленные стыдом и совсем одуревшие от всего пережитого уланы вскочили на коней и, путаясь в юбках, из-под которых свешивались их босые ноги, во всю прыть помчались к лагерю. А Сорвиголова, Фанфан и Поль, вскинув на плечи карабины, вернулись на ферму.